Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 8 декабря 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Ильнур Байрамов. И не только он, да, у нас прямой эфир. Вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 698 дней. С чем, в общем-то, я вас и поздравляю. Никуда мы не перейдем. Да, там писали, что мы куда-то в другой часовой пояс переехали. Mm-hmm. Не переехали мы в другой часовой пояс, потому что вот так. Да? Потому что не хотим переезжать в другой часовой пояс. Так, у нас что там? Начнем, наверное, с отчета перед нашими зрителями. Вчера в чате нас просили связаться с организаторами, одним из организаторов процессного движения дальнобойщиков, который сейчас находится в Химках, в торговом центре Химки. Вот, связались мы с ним, передаем ему привет. Вот, Вячеславу шум. А что шумит? Шумит, наверное, новый компьютер, мы работаем над этим. Вот. Звук лучше, вот лучше напишите. Звук лучше, чем вчера. Вот это. Есть какие-то еще шероховатости, пишите. Кулер шумит, пишет, кулера нет тут. Так, пишет, обещали вчера шум убрать. То есть сегодня, значит, шум такой же. Хотя совершенно другие микрофоны и система другая. Ну ладно. Будем стараться исправлять все технические неулады, неурядицы. Я думаю, в течение недели все. Вы все моменты пишите нам в чат, мы все их прочитаем, обязательно примем к сведению. Так вот, связались с одним из организаторов, имен называть не будем. Он нам рассказал полностью, что там происходит, как их там сторожат. Больше 10 фур ОМОНа. Вот, непосредственно этого организатора охраняют, смотрят, куда он идет. Вот, что мы можем сказать Вячеславу Вячеславовичу, нашим соратникам? Они от нас ждут поддержки информационной. Не, я понял. Информационная поддержка будет. Мы готовы все, что они нам будут, так сказать, информацию скидывать, готовы ее освещать, безусловно. Но помимо информационной поддержки, соратникам нужна материальная поддержка. Почему? Потому что люди, они не богатые. Ну, сколько может один человек, у которого КАМАЗ, там, прожить в этом КАМАЗе? Это же КАМАЗ надо топить, солярку надо покупать, где-то что-то кушать надо и так далее. Поэтому я думаю, что стоит связаться еще раз с одним из руководителей и договориться, чтобы они создали счет, который мы через, так сказать, наш канал озвучим и сами денежку туда пришлем на этот счет, потому что мы, конечно, я вчера сказал, что типа нам не нужен протест, нужно, чтобы власть этот поганый режим свалить. Конечно, нужно поганый режим свалить, но протест тоже нужен. С этого надо начинать. Поэтому я всей душой с дальнобойщиками. Вот все, что у меня есть, я все отдам этим дальнобойщикам, только для того, чтобы они не разошлись, чтобы они продолжали свое дело, готов к ним приехать, все что угодно, готов с ними вместе на эти ежи противотанковые пойти, потому что, ну вот сейчас, сейчас там начинается новая историческая эпоха, именно там, среди дальнобойщиков. То есть это одно из событий. Конечно, ну Путин недаром его не озвучил. Вот вчера мы это не сказали, когда рассказывали про его там послание федеральному собранию, но он недаром не озвучил. Ну, некоторые думают, что он об этом не знает. Кстати, я тоже так думаю, что, скорее всего, он об этом не знает. Потому что, ну а откуда он знает, по телевизору это не показывают, компьютером он пользоваться не умеет, айфона у него нет. У него сотового нет, то есть ему даже никто позвонить не может по сотовому, там, ну, как какого-то друг второго порядка мог позвонить и сказать: Володь, слышь, там что-то. А нет, не могут, только могут ему позвонить по вот вертушке, по какой-нибудь, и то определенные люди, которые попадут в приемную, кого соединят, не соединят, там все по записи. Вячеслав может ему какую-то бумажку занести. Конечно, он это не занесет. Поэтому Вова, скорее всего, он живет в мире своих иллюзий, в королевстве кривых зеркал, как мы и сказали. Ну и пусть продолжает там жить. В общем-то, что нужно раскручивать это всем. Давайте всем миру помогать дальнобойщикам. Угу. Может быть, с этого мы начнем. Угу. Так что, вот, что-то я еще хотел сказать. Что мы можем пожелать? Чтобы они прогнулись, понимаешь? Вот представь себе, если они прогнут Путина, то считай, что режим сморщился, как та астаховская женщина восточная, про которую, да, вот, превратилась в хрен знает что, в печеное яблоко. А потом уже этот режим, превращенный в урюк, ну, там, используем по назначению, да. А поэтому я думаю, что Путин, когда узнает про это все, он там выхватит шашку и скажет, надо там, блин, эгегей. И вот как раз к этому эгегею надо готовиться. Надо к этому эгегею готовиться, чтобы дать в ответку по мозгам очень сильно. И я желаю тоже всем готовиться. Говорим, мы с вами. В любом случае, при любом раскладе мы с вами. Даже если вам придется этими своими дальнобойными машинами там кое-кого подавить. Поутюжить. Ну, да, поутюжить. Значит, будем принимать участие в этом. Так. Что-то я... Да, и вот я хотел дальнобойщикам, кстати, сказать, с точки зрения, так сказать, Конституции, потому что Сережа Перепеченов мне звонил, а у меня телефон как раз отключил, вот, и требовал, чтобы я сказал, вот я говорю, что на территории Российской Федерации, в соответствии с статьей 74, не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. Понимаешь? Поэтому те люди, которые это делают, это Платон и так далее, это чистое нарушение Конституции. Причем по нескольким пунктам. Вот пишут, что Вячеслав, у вас, скорее всего, микрофон на груди не задействован, а работает встроенный, он и дает шум. Да. Сейчас же ничего поменять мы не можем. А у вас, Вячеслав, есть фура? Нет, но я... У меня даже категории Е нет. Когда-то была. Когда-то была категория. А так, в общем-то, я могу любым транспортом управлять. И Д, и Е, и чем угодно. Даже БТР. БТРом легче всего, ну, я тебе скажу. Танком, БТРом это самый простой. Вот самый трудный это как раз такой фурой, который подходит под категорию Е. Так что, вот, давай дальше. Ну, в общем, привет передаем мы с вами. Нефть марки Brent упала ниже 40 долларов. Ну что же, это ожидаемо, тем более, что декабрь, да, и ожидаемо, что следом будет рублик валиться. Ну, посмотрим, что будет дальше. С нефтью ничего хорошего не ожидается. Мы говорили об этом, если ты помнишь, 1 апреля, такого там, 14-го, да, 14-го года, все восприняли это как шутку. Никаких шуток. Ну, нефть – это каменный век, все. Это те камни, а, да. А экономика, которая привязана на нефть? Это как нет такой экономики, которая привязана на нефть. Есть Боба Путин, который вот за ниточку за эту привязан. Его вот эта вот мразота, которая с этой нефти получает бабки. А нет экономики. В России нет экономики. Ну, это разве экономика, если падают бабки, они их делят, большую часть воруют, меньшую часть, как собакам, кости выкидывают, а там сморозь такая налетел, раз, все, как самым слабым ничего не осталось. Самые слабые остались опять с хреном. Это экономика. Это не экономика, это говно, понимаешь? Вот как бы за это говно они, конечно, будут отвечать. И чем ниже нефть будет стоить, тем быстрее они ответят за это говно. В Саратове приземлился первый самолет нового перевозчика Red Wings. Да, вот Red Wings тут прилетел в Саратов, и вот Суперджет, там вообще все очень здорово, да. И вот ты знаешь, интересная вещь. Вот если бы я был, ну или ты, например, вот ты бы был представителем авиакомпании, которой новый аэродром осваивает. Угу. Ну вот без технических особенностей, вот просто чисто по-человечески. Технические особенности, длина полосы, откуда там заход, где рост ветров, все это не обязательно знать. Что бы ты выяснил, вот новый аэродром, с точки зрения безопасности, что тебя бы интересовало? Полоса первая, наверное. Ну нет, я говорю, не технически. Интересовало прежде всего, какие были аварии. Ну, логично, да? То есть сразу же интересуется, как, какие были аварии. Вот на Саратовском аэродроме в аэропорту была всего одна авария с человеческими жертвами. Одна. Больше не было. То есть это в 71 году на посадку заходил Ан-24, и он, не долетая до полосы, лопнулся там вон под Соборовкой. Да? Вот. И все люди погибли. 57 человек погибло. Страшная такая вещь. Весь город был потрясен и так далее. Когда это произошло? В Советском Союзе. Ну, понимаете, 1 декабря. Когда открыли полеты Red Wings в Саратове? 1 декабря. Да. Ну, ты понимаешь, это как? Это вот что надо в голове иметь? Чтобы, ну, достаточно просто пролистать, узнать, когда была авария. 1 декабря. Это единственный день в году, когда не надо было открывать полеты. Единственный. Больше не было аварий. В любой другой день можно. 2, 3, 5, 8. Какого хочешь. Нет, надо было открыться первым. Понимаешь? Это особенность такая. Это особенность вот этих людей. Я не знаю, вот тех, кто занимаются организацией безопасности и так далее. Понимаешь? Кстати, мне солнце какой-то дурацкий приснился. Как будто самолет Ан-24 летал над Саратовом. Вот это единственный, который здесь погиб. И как будто его сбили. И юр-майор не объясняет, почему его сбили. Он упал, какие-то летчики, но они живые, двое. Что-то какая-то чушь такая. Я сразу, я как проснулся, думаю, надо посмотреть, что там. Оказывается, вон все, Red Wings открыл. Вот. Ну, удачи им, что я могу сказать. Летать-то будем? А? Не, ну, конечно, суперджетом ни в коем случае. Даже не, безотносительно там Red Wings или кто, суперджетом ни за что. Под Краснодаром избили и ограбили 91-летнюю женщину-ветерана. Ну да, видишь, такие продолжаются события. То есть, ну, ветераны самые беззащитные. Самые беззащитные, я так понимаю, какие-то ханыги просто отняли деньги на выпивание. Вот и все. В Новосибирске после гибели ребенка на игровой площадке возбудили дело. Да, вот это нам пишут здесь опять, вы неделю назад об этом говорили. То есть, помнишь, неделю назад мы говорили, что опять начинается волна, угу, на всяких турниках, на всяких качелях, гибель и так далее. И предупреждали, что нужно как-то эти друзья. Вот теперь они сейчас возьмут эти как их, горки, на которых девочка погибла, и будут там заваривать те места, куда можно может ребенок засунуть голову, ручку, там, ножку и так далее. Представляешь, какие мудаки. Это просто сказочные долбоебы. Автобус Донецк-Москва попал в ДТП в Воронежской области. Ну, тут тоже волна, видишь, опять. Вот, уже второй автобус из этого, из Донецка, и волна аварии с автобусами, которая кончится, я думаю, что только к весне. Потому что, ну, полный бардак, конечно. На дороге жуть, что происходит. Просто жесть какая. Вот в Москве полицейский погиб, еще одна женщина пострадала в результате ДТП. С участием вот, куда пишет, чувствительность микрофона уменьшите. Можно уменьшить как? Уважаемые, у нас все настройки в прямом эфире могут сбить. Ну да, ну ладно, давай, хорошо, работаем. Вы пишите все замечания. Спрашивают, какой телефон дальнобойщиков. Напишите, какой телефон дальнобойщиков. Только тоже дальнобойщиков, когда напишешь телефон, имейте в виду, что не всегда могут позвонить приличные люди. Это могут и провокаторы быть. Поэтому, то есть вы убедитесь, кто вам звонит и зачем звонят. И имейте в виду, что телефон уроды слушают. В Москве полицейский погиб, еще одна женщина пострадала в результате ДТП с участием иномарки и служебной машины ГУ МВД РФ в Москве. Произошло это на Садовом кольце. Да, видишь, вот что-то везли какую-то следственно арестованную, я так понял, и разбили ее, чуть не прибили, а следователи, кто там, оперативник погиб, женщина пришла. Ужас какой-то. Прокуратура проверяет все кафе в Филевском парке. Филевском парке. Да. После... Сразу видно, ты не москвич. В Филевском парке с кафе сдул кусок крыши, он упал на эту коляску. Ну, слава богу, ребенок жив-здоров, все нормально, его не повредили. Но и опять же, вот одновременно еще упал кусок балкона и убил прохожего на Ленинградском шоссе, он тоже в Москве, да. То есть, если в Москве это началось, то представляешь, В Москве падают балконы. Представляешь, что в Саратове, в котором 3600, что ли, сейчас официально балконов, которые могут упасть на голову. То есть нам вообще рассчитывать не на что. Если в Москве уже людей балконы убивают. Причем все в центре города. Да, конечно. Ну, если в Саратове на проспект Скиру, который основная улица Саратова, смотришь на балконы, и страшно. Некоторых практически нет. Это как вот зубы у бомжа, у какого-то, вернее, отсутствие, такие зияющие дырки. Надо специально фотку сделать, показать людям. Серьезное чрезвычайно трясущее происшествие произошло вчера на заводе «Северный Вер» в Санкт-Петербурге. Говорите громче, говорю. Серьезное чрезвычайное происшествие произошло вчера на заводе «Северный Вер» в Санкт-Петербурге. Из-за нарушения правил безопасности при проведении сварочных работ один человек погиб и шестеро пострадали. Ну, видишь, что-то вот со сваркой с этой постоянной одно и то же. Я так понимаю, что какой-то там танк варили, да, в котором был до этого горючий, который не пропарили. Это какой-то алжирский там корабль, да, вот его там что-то ремонтировали, он взял бабахнул. Ну, ты видишь, каждый день... Нет, просто мозгов нет, просто экономят именно на специалистах, которые, ну, вот кто начнет варить. За весь советский период, я помню, у нас однажды только человек решился сварить эту цистерну, в которой был жидкий полимер, там вот на Скаловой горе, бабахнул так, что весь город слышал. А у меня товарищ как раз был инженером по технике безопасности. Он когда услышал, позвонил к себе на работу, он как раз прогуливал. И узнал такую новость, весь белый, сказал, что ну все, я сижу уже. Ну, правда, не сидит, ну, не сидит. Вот это единственный случай, и то потому, что там, ну, знали, что там не горючее, а что такое жидкий полимер, они не знали. Понимаешь, вот, решили заварить дырку и заварить. А сейчас это каждый день происходит. Представляешь, то есть вот, только что там с газом какая-то взорвалась, только что с нефтью взорвалась, с чем хочешь. Пожар на ТЭЦ в Петербурге не сказался на энергоснабжении потребителей. Ну, конечно, отключили одну турбину, выгорела там вся эта ТЭЦ, и ничего не сказалось, да, там огромное количество пожарных было, бегали все, крыльями махали, и ничего не сказалось. Тут вообще ничего не сказывается. Вот она вся сгорела, эта ТЭЦ, и все равно ничего пофигу не сказалось, да. Ну, не всем пофигу, но... На юге спрашивает Слава, Эдик будет сегодня. А мы сейчас в разных местах, я думаю, навряд ли он сможет выйти из того места, потому что там все заблокировано. На юге Москвы сгорели 3 автобуса в результате поджога. Ну да, то есть народ веселится. Давай быстренько тогда вот это вот. И 700 человек эвакуировали из школы в Москве в связи со звонком о бомбе. Причем сейчас это, вот я удивился, одна запись. Практически в каждом городе, практически каждый день звонки о бомбах в школах, и не только в школах, уже такая информация не печатается. Потому что, ну, где там, там ее можно найти. Пока. А скоро, я думаю, что ее даже вывешивать не будет. В центре Москвы на автобусной остановке прогремел взрыв. Ну, что ж, вот, рассказывают тут, что взорвали гранату F1. Ну, я, честно говоря, вот не вижу. Гранату F1 кидают в кого? Не, ну там в людей кинули, ну, якобы. Ну, понимаешь, ситуация какая? Когда взрывается граната все-таки F1, у нее разлет осколков 200 метров. Угу. Взрывается она очень страшно. И не только. То есть там она взорвалась в установке. Что мы видим на остановке? Разбито одно стекло. Да. Одно стекло. Там были бы они все выбиты, ну, потому что у нее осколков очень большое количество. Другие стекла, там кругом дома, у которых окна не разбиты. То есть они посекли, безусловно. Я не знаю, какие там эксперты говорят, что это заключение экспертизы. Я не верю, что это была граната F1. То есть первоначально было заявление, что это был взрыв-пакет. Все спрашивают, что такое взрыв-пакет, потому что женщины думают, что это такой пакет из магазина, который взрывается. Ну, взрыв-пакет вот так выглядит. Вот, что я вам покажу. Вот это вот взрыв-пакет. Самый обычный, который, ну, как петарды. Большая петарда такая. У меня, кстати, была в свое время петарды были, которые назывались супербомбы. Они взрывались гораздо громче и страшнее взрыв-пакет. И ничего. И сейчас вот возбудили дело там хулиганство и так далее. Ну, я не знаю. Представь, если бы вот все-таки была граната F1, я думаю, что больше было и повреждений, и, возможно, человеческие жертвы, а здесь какие-то осколки попали в каких-то людей. Там, что-то. Ну, для ЛАПа, Вячеслав, ну, не знаю. А смысл какой? Зачем? Они усиливают. Я понял так, когда я видел, вот, включил несколько раз, причем там Love News показывал, да. Такую хрень, какая-то отмороженная девка рассказывала, она не знала, что говорить, потому что она вообще ничего не знает, она тупая. Она хочет телевизор. Да, она, нет, она там была, это их корреспондент какой. Она рассказывала, там задавала какие-то идиотские вопросы, вот... Она сказала, Валерий получил осколочное ранение руки, ноги, лица. Он сразу же хотел прикрыть родственников, но они все равно получили контузию. Вот так. А еще, значит, нерпа вот эта глупая говорила, вопрос задавала менту. Там какой-то мент, значит, рассказывал что-то. Ну, это не видно было этого мента. То есть, это хрипуша была, он там что-то по телефону. И она спрашивала, любой человек может соорудить такую взрывчатку и бросить в людей. Вот я для нерпа говорю, любой человек может еще худшую взрывчатку соорудить, а куда он бросит, это все зависит от того, что у него в голове. И ей вот просто надо что-то говорить. Она какую-то пурбу несет, там какого-то вытащили мальчика, которого звали Иосиф, он там где-то сидел, этот Иосиф, и слышал взрыв, и вот его терзают, ну, он вышел посмотреть, что случилось, его терзают, а спрашивать нечего, но он не свидетель. Ему задали вопрос, я прям записал, Иосиф, как вы завтра пойдете на эту остановку? Я сразу закричал, ногами, дура, ногами, как он пойдет, ужас какой-то. Вот ты понимаешь ситуацию какая? Вот вначале вот этих вот дураков 300-бальных, которые с 300 баллами приехали, там поступали в высшие учебные заведения, там, их вначале напустили кучу в следствие, в прокуратуру. Мы даже знаем одного прокурора, который по-русски не умеет писать. Вообще не умеет. Ну, может быть, он там пишет по какому-то своему языку, я не знаю. А по-русски не умеет писать, за него все пишут. Он не знает, как называются процессуальные документы. Ему, ну, за него делают это. Понимаешь, он сильно блатной, сидит такой, бай. За него все делают. Сейчас, понимаешь, в средствах массовой информации такое не прокатывало. Потом вдруг начало прокатывать. Вначале взяли московский комсомолец какой-то с гор спустился, его взяли редактором, он в результате, там такие ошибки, ну просто жесть, читаешь, ужас какой-то, понимаешь? Теперь вот на телевидении они проникли. И это же весело, завтра они будут везде, понимаешь? И вот спрашивают, режим там, он не дастся вам. Да как он нам не дастся? Да мы его голыми руками возьмем, когда там такая кадрия сидит и спрашивает Иосифа, как он пойдет на остановку. Для него главный вопрос именно этот. Так что посмотрим, что там было. Вот я говорю, очень сильно удивился, что про этот взрыв рассказывали весь вечер. Я там периодически переключал. И какие-то и ветеранов внешней разведки какого-то вытащили. И там целый чемодан, наверное. Да нет, ветеран, ну при чем здесь взрыв и ветеран внешней разведки? О чем он может рассказать применительно к взрыву в Москве? Ну, очень, конечно, все интересно было и смешно. Тем более, что как вот у меня опыт таких взрывов-то есть. У меня товарищ, я помню, я говорил, Игорь Хрисич, покойный, и очень любил готовить из магния с марганцовкой бомбы. Вот. И он однажды кинул через забор в мужчину, с которым было очень много ментов, там прокуроров, а он был в гражданке. У него под ногами взорвалась бомба, а потом ловили всех подряд, потому что оказалось, что это исполняющий обязанности генерального прокурора СССР товарищ Рикунков. Да, вот он исполнял обязанности, поехал свое хозяйство смотреть, тот в него бомбу кинул. Вот, ну, весело было, баба. Не нашли? Нет, так, ну, особо сильно, наверное, не искали, если честно. Так, ну, в общем, не нашли, конечно. Так что... Теперь каждое хулиганское действие в России с пиротехникой будет считаться терактом? Наверное. Не, ну, они здесь возбудили дело по хулиганству. На Новый год будет серия терактов с пиротехникой. СМИ у закрытого российского консульства в Алеппо взорвался автомобиль. Ну, не знаю, зачем там автомобиль взорвали, там говорят, что это консульство не работает с самого начала того конфликта в Сирии, который там происходит, в общем-то. То есть, наверное, когда там, с 2012 года, да, не работает. Вот что-то там бабахнуло. Ну, это такое тоже предупреждение своеобразное. Жительница Астрахани объявлена в международный розыск за содействие терроризму. Да, знаешь, чем она содействовала терроризму? Какому-то мужику перечислил денег 20 тысяч. Рублей? Да, а он оказался террористом. Я так понял, что вот теперь ее пытаются подвести под статью финансирования терроризма. Ну, им же надо откуда-то брать финансирующих терроризм злодеев, да? То есть любая одинокая женщина у нас, отправляющая какому-то человеку там 100 рублей за спасибо. Гипотетически, да. Во время стрельбы в Болгарии пострадали несколько человек. Да, вот это совершенно непонятная стрельба в торговом центре. Ну, надо еще больше информации, что там. Пока не ясно. Постреляли. Видишь, по всему миру люди взялись стрелять, кидать что-то. Так вот, Чижевский в свое время, да, выдвинул версию, что все события происходят в связи с активностью там, или наоборот, пассивностью Солнца. Так вот, в это и поверишь. Видишь, циклы такие. Сейчас вдруг все сошли с ума, начали пулять, стрелять. А может быть, это действует только на некоторых особых дураков, которые уже потом заводят всех. Да? Как Вова, например, взял, устроил рок-н-ролл в Сирии. Если бы он туда не залез, ну, наверное... Британцы бы не полезли. Хер с ним. Самое главное, самолеты бы не взрывали. Мне насрать на британцев, понимаешь? Но мне не насрать, что взрываются российские самолеты, что кидаются здесь бомбы, и не насрать, что это будет продолжаться. А британцы что делают, это их вопрос. Мне вообще пофигу. Наша особенность такая, мы хотим за американцев, британцев решать. Да нахрен они нам нужны? Пусть они сами за себя решают. Боевики движения Талибана атаковали аэропорт Кандагара. Да, вот видишь, продолжение. Мы говорили, что активизируется. Видишь, очень серьезно все происходит. Аэропорт Кандагара — это такое известное место на земле, да? Так что посмотрим, во что это выльется. Но сейчас ситуация такая, не до вас. Понимаешь? То есть там все в Сирии воюют, с ИГИЛом воюют. Да, не до вас. Ну а раз не до них, значит они сейчас будут активничать. И посмотрим, во что это выльется. Ну что, Вову ожидает война в Таджикистане с Талибаном, я вообще даже не сомневаюсь. Причем он там в разных вариациях, как может быть и ИГИЛ там, и не ИГИЛ, как угодно. Но что за этим будут стоять ребята с Талибана. И не только в Таджикистане, мы говорили, и в Узбекистане в том числе. А в Узбекистане сейчас все по полной программе развивается, причем аккуратно, под одеялом, незаметно. И когда это все вылезет на поверхность, то будет уже поздняк. Боевики Исламского государства казнили еще 5 россиян. Ну да, такая странная информация. В общем-то, вот и Life News, многоуважаемые в кавычках, про это заявили и многие другие. Каких-то пятерых россиян они казнили. Я даже не удивлюсь, если окажется, что этих россиян разбомбили россияне на самолетах, а потом нужно как-то их куда-то списать. Ну а как? Вот шпионы записали и все. Поэтому тут такая информация не очень достоверная, да. Ну вот средства массовой информации сообщили о найденном в Сирии бортовом самописце, сбитого Су-24. Ну это тоже как-то нельзя гарантировать, что это на 100% так. Понимаешь? Правда, никто про самописец до этого, ни турки, ни там туркмены, ни курды, никто не заявлял. И тут вот заявили, значит, российские СМИ. Посмотрим, что из этого получится. Турция не объяснила, в чем нарушение конвенции Монтре. Точно быть. Кораблем РФ. Да, вот. Ну, я так понимаю, что принципиально не поднимают гостевые флаги российские корабли. То есть идут, надо же турецкий флаг поднять как гостевой, что я тут Если они не поднимают, то это как демонстрация агрессивных намерений, да, военный корабль, это тут не только неуважение, конечно, корабль военный, я помню, когда на военном советском корабле подняли Андреевский флаг, это было в ночь на 1 января 92 года в Японии, так там были подняты по тревоге все военно-морские силы, потому что они стояли, перекуривали, вдруг смотрят, снимают флаг Советского Союза, а вместо него какой-то такой поднимают. Они сразу все очень сильно напряглись, потому что думают, нифига, что происходит на военном корабле, который в порту стоит, может, его пираты захватили. Вот. Поэтому и я не думаю, что это из-за флага. Я думаю, вот мы тогда фотографии вчера не показали, что вот из-за этого молодца, конечно. Вот я так и не понимаю, кто это такой. Вот человек в облачении монаха стоит с ПЗРК. Причем вчера я сказал «стрела 2М», сейчас поправлюсь. Вот меня поправили специалисты, сказали, что это не «стрела 2М», что это игла. Иглу я никогда в жизни не видел, поэтому, ну, имею право ошибиться. Попал с иглой вообще не радует. Да, да, вот не видел я. Вот применительно к этому кораблю российскому, да, чуть не сказал советскому, Цезарь Куников он называется. И, в общем-то, я думаю, что тут говорят российские СМИ, что не объяснили турки. Вот интересно, что надо объяснять, если в Боспоре, ну, предположим, по Москва-реке плыл бы какой-нибудь турецкий пароход, да, из него вышел мужик такой в облачении мулы из ПЗРК со стингером. Я думаю, что не стали бы ничего как бы объяснять, как бы охренели. Так и здесь, в общем. То есть через Стамбул фактически идет российский боевой корабль, совершает мирный проход, и там мужик с ПЗРК. Вопрос, нафига? Турция отказалась выводить свои войска из Ирака. Да, я сразу, извини, еще вспомнил, вот этот поп, вот в этом облачении, я сразу вспомнил этот день радио, помнишь, когда, то есть день выборов, когда поп играет на балалайке в ванне, говорит, паноптикум. Так и здесь поп с ПЗРК игла в Босфоре. Вот это точно, прям такой паноптикум. Ну, а Турция официально что-то говорит? Ничего она не говорит, о чем говорит. Она недовольна, Турция. Турция недовольна. Турция отказалась вводить свои войска из Ирака. Ну, это то, о чем мы вчера говорили. Ну, я не думаю, что они так резко там заявили. Они просто сказали, нас там не очень много, нас там мало, там мы там нужны и так далее. Так что, ну, тут интересно еще, вот я обратил внимание, что все вот эти сообщения про Турцию ныне, это то, о чем ты говоришь, уже неделю дойдут вот вместо ИГИЛ ДАИШ. ДАИШ, да. И вот ты знаешь, ну, здесь вот была информа такая, ИГИЛ, да. Ну, там вот это ДАИШ очень накачанная информа. То есть я не знаю с точки зрения вот информационного оружия, вредно или полезно переключаться на ту информу, которая является международной, накачана до безобразия. Знаешь, то есть, на мой взгляд, это безумие. То есть всегда в Советском Союзе называли по-своему, ну, потому что, может быть, они знали это, хотя мы тогда еще не дожили до информационной эпохи. Может быть, они как-то вот таким методом научного тыка пришли к тому, что лучше врагов своих называть по-разному. Да? То есть там какие-то друзья их особым образом называют, а ты их назови по-другому, и тогда будет там разрыв какой-то, то есть информационный, вот эта вот информационная, так сказать, ну, информа, матрица вот эта некая, она будет разрываться, она не будет монолитной. Не знаю, я бы не стал так делать, как они. Сын президента Турции Гюляль Эрдоган отрицает покупку нефти. Там пишут, не поставил фото, какое-то я фото не поставил, значит, ну, еще раз поставьте, прямо сейчас еще раз. Какое поставьте. Я фото не поставил? Или вчера, может быть. Вчера мы фото не ставили, потому что у нас все грохнулось, а времени уже не было, поэтому. Так что записи нет пока. Когда будет запись, я вам скажу. Зачем? Нам проще выходить в прямом эфире. Если и вдруг... приятнее. А? И приятнее. Ну да, и приятнее. И поэтому не будет никакой пока записи. Да, вот сын турецкого президента отрицает покупку там у ИГИЛ. Да? Он говорит, я честный коррупционер, а не жалкий контрабандист. Да? Человек, который занимается профессиональной коррупцией, то есть, ну, это называется строительство. Да? Во всем мире строительство называется в Турции и в России коррупция, самое натуральное. То есть, что делает этот... Как, Беляль. Да, Беляль. Вот хорошее имя такое. Беляль такой. Вот, вот этот Беляль, он так же, как жена Лужкова, блядь, выигрывает удивительным образом все тендеры на строительство там, в Стамбуле, Анкаре. Ну, понятно. А они же все гении. Они вот, и нам говорят, вот плохо, что папа Эрдоган, потому что вот, блядь, все думают, что из-за него, а не из-за того, что я такой Беляль, Белят. И вот папа Реджеп Эрдоган заявил, что имеет доказательства. А, Слава, фотки не отображаются вообще, пишут. Странно. Еще, ну, возможно, вот, вот она, эта фотка, попомню. Если не отображается, тогда вы... Ничего не могу сделать. Ладно, фоток нет, пишут. Давай. Папа Эрдоган заявил, что имеет доказательства причастности России к торговле нефтью с исламским государством. Да, но это он еще вчера заявил, и вот этого Джорджа Хасвана подтянул. Это того мужичка, помнишь, которого записали в один список с Илюмжиновым. И сказали, что он гражданин России. И вот он торгует якобы нефтью от ИГИЛ. Я, в общем-то, думаю, что это так оно и есть. Ну, а какая разница ему, от кого торговать нефтью? Он занимается торговлей нефтью. От ИГИЛ, не от ИГИЛ, на ничего написано. Ему все, что везут, он все продает. Так что там все нормально. Я думаю, что там вот как раз можно будет доказать, что хочешь. Там какой-то вот еще мудали... Мудалалхури какой-то еще. Вот. Ну, они те, которые вместе с Илюмжиновым, там, братья Акробати. Турция заявила об отсутствии. Да, еще вот интересно, извини, вот мы же видели, что путинцы бомбили ИГИЛ, как они говорили, а почему-то попадали все время в турецкую оппозицию, которая как раз воюет с ИГИЛ, и которая как раз ему обрезает все эти нефтяные хвосты. Дела, да, хвосты. Так что странно все это. И вот Эрдоган еще сказал, что Россия не имеет права клеветать на Турцию. Ну, прекрати, Эрдоган. Такой-то смешно. Турция заявила об отсутствии планов вводить визы для россиян. Ну, правильно. Вот это умное, умное поведение. То есть, теперь граждане России каким-то окольным путем могут заехать в Турцию. Но, опять же, не через Украину, потому что там ведут сейчас визы. Собственно, такое безумие, да, такое. Ну, вот, Эрдоган с своей братвой оказались более, так сказать, вменяемыми. Контрабандные айфоны на миллиарды рублей задержали в аэропорту Пулково. Ну да, это вот два дня назад там, или когда... Нет, больше, даже уже больше. 4 декабря. Да, 4 декабря. Интересно то, что эти кучу там, 50 тысяч телефонов и планшетов и так далее. И все было бы нормально, они не были бы контрабандными, но тут оказалось, что один из владельцев компании турок, и сразу все... То есть те люди, которые крышевали, они сразу, наверное, ну, отпали, сказали, не, парни, мы вас крышевать не можем, тут турок, сейчас нам открутится одно место и все. И вот на сколько миллиардов, ну, какое-то количество, 35 тысяч телефонов iPhone 6s и планшетов iPad, а также 15 тысяч мобильных телефонов Lenovo A560, стоимость этого товара в несколько миллиардов оценивается, во сколько не говорят. И вот Россельхознадзор не планирует уничтожать турецкие продукты, то есть он уже науничтожался и решили, что хорош всего. Россияне начнут строительство первой АЭС Египта 4 января. Да, видишь, какая интересная вещь. То есть... мы говорили о том, что очень много, почти 100 штук, да, планируют энергоблоков построить атомщики путинские, но построить они их не в состоянии. Ну, ни по деньгам, ни почему вообще. Даже если им заплатят, они не смогут этого сделать. А уж за свои, как путинцы строят, то есть они строят, а потом должны будут получать что-то. Полная фигня. И вот тут вдруг вылезло в Египте строительство энергоблока, когда нет бабок, будут строить за путинские деньги. Знаешь, то есть Путин будет, так сказать, за свои, ну за наши. Зачем-то, а потом будут они получать. Зачем же этот энергоблок нужен Египту? Зачем он вообще соглашается там, где жарко, постоянно солнце, можно новые технологии и так далее? Ну, ладчик просто открывается, просто все арабы хотят свою бомбу. Знаешь, иметь атомную станцию — это 90% того, что ты имеешь бомбу. Все, на 90%. То есть все центрифуги, все, вот оно, все готово. Да? Реакторы есть, все есть. Для того, чтобы создать бомбу, ничего особенного не нужно. Чуть-чуть так потрудиться. Все. Поэтому я думаю, что ларчик очень просто открывается, тем более с саудитами у Египта отличные отношения. Думаю, там это будет их общий проект. И тем более, что все делают им на халяву. А почему бы нет? Ну, сделай, а потом что-то не понравится, ну и как с Эрдоганом, ну и иди нафиг, оставляй здесь и уходи. Роснефть рекомендовала эвакуировать 7 сотрудников из Венесуэлы. Да, ну видишь, там власть поменялась, хотя и при прошлой власти, в общем-то, ничего хорошего не было. Я помню, рассказывали историю, я рассказываю рассказанную, поэтому за достоверность не отвечаю. Я погуглил, ничего подобного я не нашел. Но рассказывал верный человек, что то ли Роснефть, то ли вот кто-то из трио бандуристов, то ли Газпром, то ли Роснефть, то ли Лукойл, потеряли представителя. Он причем не русский был какой-то, но не местный, а там откуда-то из Европы или откуда. И искали того, кто бы захотел представлять в Венесуэле. А никто не соглашался, узнав о судьбе предыдущего, потому что он ехал в лимузине сзади там и курил в окошко. А на руке был роликс, его догнали мотоциклисты, отрубили руку с роликсом мачете, сняли роликс и уехали. А он уехал там к себе в Европу уже без руки, без роликса, без руки. И все остальные решили, что не надо им туда, они хотят с роликсом курить. Давайте посоветуем Роснефть. У них есть замечательный вице-президент и пресс-секретарь Михаил Леонтьев, да, который очень любит Путина. Вот туда. Который очень любит панты, и пусть он съездит туда и покурит. Потом приедет такой с культи. Цена на газ для Украины в первом квартале 2016 года составит $230 за 1000 кубометров. Ну да, видишь. Интересная такая цена, $230, такой цены уже нет вообще. То есть тогда, когда нефть была 50, угу, цена для Украины была там 220, да? Угу. Сейчас нефть меньше 40, цена на газ тогда, когда была 50, для всей Европы была меньше 200, а сейчас на следующий год почему-то определились тут в «Газпроме» 230 за 1000 кубов, они очумели. Ну, кто же заплатит эти деньги? Они просто прикалываются. То есть, если бы они сказали 130, ну, ладно. И то нужно было посмотреть, какая там перспектива у нефти и всего. То, может быть, мазутом будет выгоднее топить, чем газом. Вице-президент США Джо Байден. Порошенко общаюсь чаще, чем со своей женой. Да, ой, по этому поводу столько там высказался. Вот Маркин, даже откуда-то Маркин со сломанной ногой вылез, да, и рассказал о том, что, значит, что господин назвал, значит, Порошенко любимой женой. Да, вот такой остроумие провинциального тролля. Вот удивительно, вот эти вот люди, которые там вроде они находятся на пике, на острие, у них не то, что нет таланта вообще абсолютно. Я вот не читал ни одной статьи Маркина, но я уверен, что абсолютно бездарный журналист. Ты читал что-нибудь Маркина? Надо прочитать. А то, может, я ошибаюсь, может, Лев Толстой, как говорят, на словах он Лев Толстой, а на деле путь простой. Вот, ну, надо почитать, может, Лев Толстой, может, не простой, да? Вот, да, еще вот тут Пушков, в шутке Байдена, что он общается, спрашивает, чем вообще с собственной женой есть доля правды, но уже результат больно плачевный. И все вот эти вот клоуны, они откуда-то вот... Кто-то что-то сказал, они влазят, начинают завывать. И это бездарно выглядит, понимаешь? Ну ладно бы это выглядело хотя бы, пусть не талантливо, пусть более низкий вариант творчества, как креатив, да, такой вот, такой креатив. Ну даже не креатив, ну что ж такое? Почему они деньги-то не отрабатывают? Ну что же это такое? Слава, выгоняй их нахер оттуда. Ну, что это такое? Ну, бери хоть нормальных. Ну, нам хоть будет о чем говорить, а? Виктор Янукович планирует вернуться в политику. Да вот еще один клоун. В политику он решил. Без него там не справиться. Без этого кренделя вообще. Артист, конечно, из Погорелого театра. Больше всего нравится, что он вот помогает тем, которых... преследует на Украине. То есть это тем, вот, с которыми он деньги вместе воровал, вот он им помогает, и это считает такой политической своей деятельностью и вообще чем-то вроде меценатства, да, там прям это. Да. Облагодетельствовал он этих своих воров и жуликов. Ну просто хохочешь. Ну давай, ну Кость, мы тебе дадим возможность заниматься политикой в трибунале, будешь заниматься на скамье подсудить. Власть возьмем и все, поедешь на Украину политикой заниматься. Ну, недолго, я думаю, позанимаешься. Турчинов выступает за введение визового режима с России 2016 года. Ну да, вот это мы то, о чем вчера говорили, очень это плохо. Понимаешь, это усилие. Ты путинский, какие-то пропутинские, антипорошенковские настроения. Конечно же, усилит среди русских на Украине. Зачем это делают? И среди русскоязычных на Украине. Нафига? И там родственники какие-то ездят туда-сюда. Зачем это нужно? Ну, вот только выгодно к путинскому режиму. Мы об этом говорили. Так что у пособников Путина любые документы, любые визы будут. Да они и диппаспорта у всех синенькие, и все, едет куда хочешь. А те, кто борется с Путиным, они уже... не смогут никуда попасть. Так что вот я написал, выезд на Украину по загранпаспорту уже осложняет жизнь врагам Путина. Недаром в антипутинской среде бытует мнение, в среде мнение о власти на Украине не самое лучшее. Некоторые считают их откровенными пособниками Путина. Ну, вот действительно, вот вопрос такой украинской стороне. Вот очередной раз задаю. Вот сейчас у вас в спецслужбах, в полиции, в милиции работают конкретно люди, которые помогли выследить и вывести развожаю. То есть помогли совершить преступление на территории Украины. Они какую-нибудь ответственность понесли? Их кто-нибудь изобличил, хотя бы имена их назвали? Никто этого не сделал. То есть эти суки там продолжают работать. И что же вы думаете, если они тогда служили Путину, сейчас они служат кому-то другому, что ли? Саакашвили остался без грузинского гражданства. Ну да, это уже вот 2 дня назад. Ну, видишь, дураки не только в России, конечно, сидят. Они вот, Саакашвили сказал, что чтобы не допустить его до участия в следующих выборах. Но, во-первых, начнем с того, что это только Россия международные суды послала нафиг. Грузия не может себе это позволить, поэтому Саакашвили легко может обратиться в международный суд и так их отдрючит со страшной силой. Ну, масса. Я думаю, Михаил сам там найдет пути решения, то, что ему там нужно и что правильно. Но то, что они абсолютно глупость совершили, у меня нет никакого сомнений на этот счет. Крым доставили дизельную лимон. Вот, да, тут меня обозвали, сказали, не лезь в Украину со своими что-то. Давай забанить, куда-то он убежал, скотина такая. Мы никуда и не лезем. Меня очень часто приглашают приехать в Украину, как видите, я не еду. Именно по этой причине, потому что мы не лезем. Так, не могу найти. Сбежал, да? А, не, вот он. Есть. Есть там, так, сейчас я его. Я баню. Блин, а что-то не получается здесь банить. Здесь что-то у меня. Ладно, хрен с тобой. В Крым доставили дизельную электростанцию от Саратовской области. Не очень смешно. Заживет теперь в Крыму-то. Да, представляешь, ситуация совершенно чудесная такая. В Крыму дали свет, а тут привезли электростанцию из Саратова. Без нее как без рук. И вот тут Минэнерго заявил, что резервные источники электроснабжения в Крыму возвращаются в резерв, то есть ну, не нужны они, что Украина возобновила подачу, что энергоснабжение Крыма восстановлено в полном объеме. В общем, все замечательно. И вот как в контексте заявления Аксенова звучит, что Крым не примет электроэнергию из Украины, даже, в общем, если она возобновит, как вот Крым не примет электроэнергию из Украины в случае попытки возобновить поток. Так, все, вот цитата. И на следующий день после того, как он сказал, принимает все нормально. Почему, знаешь? Нет. Потому что он никто. Аксенов это никто. Это вот попка такая для телевизора, его там показывают. Он не принимает ни одного решения. Ни дать электроэнергию, ни отключить. Ничего, никаких решений человек не принимает. Это пиздобол, понимаешь, все. Так что вот в крымском зоопарке умерли эти все тигрята бенгальские. И вот я написал для себя вот такую ремарку. Я написал, почему тигрята, каждый из которых стоит дороже Аксенова и Поклонской вместе взятых, умерли. А? Ну, кто позволил умереть вот этим тигрятам? То есть, они там какие-то таскали эти там переноски туда-сюда. Ну, что, трудно отопить двух тигрят, что ли, или сколько их там? Ну, не отапливали бы Поклонскую с этим самым Аксеновым, пусть бы они там трением грелись, а тигрят могли бы отопить. Ну, они реально стоят дороже, чем да, и для человечества, и в ценовом выражении. Они реально дороже. Вот представь, ну, сдохнут Поклонская с Аксеновым. Ну, что случится? Вот тигрята сдохли, белые тигрята, редкая порода. На этом может вид остановиться. Но какой вид, если сдохнет Аксенов и Поклонская? Вид мудаков остановится. Да и хер с ними. Вид няшек. Да. Вот. Вот Крыму предложили назвать мальчиков генераторами. Это вот еще один клоун Владимир Константинов такой. Вот. А вас как дегенераторами называть это? Генераторы. А это как французы? Дегенераторы. Дегенераторы. Ужас, конечно. Так, что там еще у нас? Ладно, вот на российских курортах внедрят систему «все включено», тут пишут. Очень смешно, особенно в контексте того, что люди уже сказали, что в Турции, которую запретили, было «все включено», а в Крыму, куда всех посылают, «все выключено». Да, вот. Поэтому система «все включено» в Крыму, это даже это вообще никакой критики. Как это, господи, не подлежит, да? Вот. Наличие ОСАГО станут проверять при помощи камер. Вячеслав, единоросс хотят запретить выезжать молодым специалистам за границу. Прокомментируйте. А как можно комментировать решение мудаков? Я что могу сказать? Ну, в голове у них там свое. Там. Причем у них в голове у них такие два отдела. Отдел один это для вот общего пользования. И такой только для себя. Вот только для себя такой вороватый, где что украсть, там что под себя отжать и так далее. И там, вот в этом отделе, они очень хорошо все понимают. Они ругают Путина, они там понимают, что пиндосы не самые главные враги и так далее. А вот этот отдел для общего пользования там совсем другой. Такое двоемыслие по да, Оруэлла, но только вот в таком в советизированном плане. Так, что ты говоришь? Как вы считаете, молодые специалисты, что могут на этом делать? такой член положительный. Прям на Единую Россию, так как этот, в свое время Станислав Говорухин рассказывал, вот отвлекусь, тогда у нас дружеские были отношения, он рассказывал, что Борис Андреев, наш земляк, кстати, саратовский, как-то пришел в ресторан в Одессе, они снимали фильм этот «День ангела». И он пришел с кем-то там из друзей, а пришел директор картины, какой-то еврей со своей женой, а он старый, она молодая, они сидят, и, значит, этот Борис Андреев официально: «Иди сюда!» кричит, а она подходит: «Неси, значит, это, там, выпить, пожрать». Она приносит бутылку водки. Он: «Че водку принесла, сука, коньяк неси!» Она: «Ой, да вы просто вот любимый актер у меня, там туда-сюда, вот так я вообще с мужем вот хотел вот водку выпить, это даже не ресторанская, тут нет ничего». И вот что-то еще матом, а этот директор картины говорит: «Боря, потише, пожалуйста, не ругайся матом, иди нахуй!» Он говорит: «Боря, я с женой, иди нахуй с женой!» Вот приблизительно то же самое. Я рекомендую слушать Бориса Андреева, смотреть Бориса Андреева и поступать точно так же, как он. То есть вместе с Единой Россией, и с женами, и со всеми, там, с детьми, у которых там... Извините. Наличие ОСАГО станут проверять при помощи камер. Ну да, а видишь, какое они новшество придумали, молодцы. Они теперь повесили камеры. Ты едешь, они пробивают твой номер. Это 16-го года они собираются делать. И если нет этой ОСАГО, они тебе присылают штраф. Причем сколько раз тебя в день сфотографировали, столько штрафов ты пришлешь. Тебе пришлют. То есть на миллиард. Хотя я не понимаю, вот с точки зрения, так сказать, общих принципов права, как можно за одно и то же правонарушение наказывать там 10 раз. Ну, им похер, понимаешь, у них нет презумпции невиновности, у них вообще ничего нет. Поэтому, я думаю, у них все получится. Пока. В России активист впервые получил срок за нарушение правил митинга. Да. Ну, видишь, это вот Эльдар Дадин, вот этот вот, взят под стражу прямо в зале суда и так далее. Вот не знаю, фотография пойдет, вы мне напишите. Вот это вот судья Басманного суда Наталья Дударь. Это та, которая по всем, значит, этим басманным делам судила, которая вот сейчас посадила человека фактически ни за что. Для вот этой Натальи Дударь, я говорю, еще раз зачитываю. Статья 31 Конституции Российской Федерации гласит: граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Там не написано ничего вообще. Как это должно там согласовано, не согласовано, тем более, что пикетирование даже по их законам, которые антиконституционные, о пикетировании не надо сообщать, если это одиночный пикет. Представляешь, вот человека они пакуют. Так что сделала Наталья Дударь? Она нарушила статью, то есть совершила преступление. Предусмотрено. Да, предусмотрено статьей 278 их же Уголовного кодекса. Насильственный захват власти или насильственное удержание. То есть действие, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушении Конституции Российской Федерации. Это действие направлено на насильственное удержание власти, конечно. Прямо. Конституция нарушена. Да. Наталья Дударь, 20 лет получишь. Обещаем. Хотя, если доживешь, тут не факт, если вдруг она сдохнет раньше того, как наступит новая историческая эпоха, ты будешь переживать, Эльдар? Я что ее лично не увижу, буду. Я вот посмотрю. Я не буду переживать. Я человек, так, который нарушает правила митинга, потому что у нас Саратова для всей России. У нас даже пикет нельзя провести одиночный. Знаете почему? Потому что нет объекта пикетирования. Я должен в любом случае подать бумажку, в которой должен написать, что у меня объект пикетирования – это, например, губернатор. Тогда я имею право встать у входа в правительство и отпикетировать его. Но если его рядом со мной не стоит он, губернатор, то я не имею права в одиночном пикете стоять. просит, например, просто в чем же ЖК. Это наш саратовский такой ноу-хау. Yeah. Ходорковский назвал дату вызова в Следственный комитет. Так, сейчас я вот это все. Удалю. Да, Ходорковского стали прессовать, в общем-то, очень, очень это хорошо. А знаете, чего это хорошо? Mm-hmm. Ну, я вот для себя записал. Очень хорошо, что Путин не оставляет Ходорковского в покое. А то тот расслабился, успокоился и стал забывать о возмездии за свои мучения. Так что вот кто-то умный подсказал Бастрыкину там, или Путину разбудить Ходорковского. Ну, когда там декабристы разбудили Герцена, да, это еще херня была, потому что он был Герцен. А это Ходорковский, который десяточку оттянул в тюрьме, и тюрьмы он не боится. Денежки у него водятся и немалые, связи очень серьезные. Так что молодец, Путин, продолжай будить дальше людей, которые нам будут являться естественными союзниками. Я понимаю, что сейчас вот он... папу там вытащил на допрос Ходорковского и так далее. Вот тут я так... В связи с чем вообще его выдернули? Ну, в свое время, когда там в каком, 98-м году был убит мэр Нефтеюганска Петухов, по этому поводу подтягивали руководителя охраны ЮКОСа и, собственно, его и осудили в 2007 году. Да, и вот... Пичугина, этого Александра Пичугина, приговорили к пожизненному заключению. А также там еще и Невзлина по этому делу подтягивали, теперь он в Израиле отсиживается, тоже его там к чему-то приговорили и так далее. То есть сейчас я так понимаю, что человек, который сидит пожизненно, дал какие-то показания, ну, которые нужны были, да. Так что. Ну и как вы считаете, он там вообще? Нет, причастен, понимаешь, причастен, не причастен, вообще это не главное. Это вообще не главное. Главное, что он наш сторонник. Вот, может быть, я буду очень циничным. Понимаешь, Ходорковский чем нам полезен? Он больше хочет мести, чем власти. Поэтому он нам очень полезен. То есть, а причастен он или не причастен? Ну, честно говоря, я думаю, что причастен. Но не в... В плане организации убийства, я думаю, что, вот, на мой взгляд, там, скорее всего, был эксцесс исполнителя. Понимаешь, то есть там, может быть, как-то оброненное слово. Но я далек от мысли, что он сидел и планировал убийство, там, преступление. Потом говорил Невзлину, слышь, надо сделать вот как, нанять киллера, чтобы там тот пошел. Он наверняка сказал там, разберитесь там с этим Петуховым там и так далее. Невзлин сказал, а может и не говорил, может быть Невзлин сказал это сам, потому что, ну, удивительно, это в день рождения Ходорковского произошло убийство. Если он организатор убийства, он что же, такой подарок себе на день рождения, что ли, приготовил? Какая чушь. Такого просто быть не может с точки зрения, да, просто чистой логики. Поэтому я думаю, что он вполне, я допускаю, что командовал разобраться как-то с Петуховым, а дальше уже, ну, как в фильме «Брат 2», я вполне могу допустить, что получилось. Ну, вы там решите, вы там разберитесь, да? Помнишь, да, как там было? Ну, вот, приблизительно, точно так же. Ну, властные люди так и говорят, да, разберитесь с ними, заткните, да. А там уже исполнитель по-своему есть. Фонд борьбы с коррупцией отправил жалобу на Артема Чайка в прокуратуру Швейцарии. Так. Спрашивают. Так меня спрашивают. Жаждешь власти? Не помешал бы нам, чтобы разобраться с теми, которых сейчас нужно наказать. И очень серьезно, чтобы и через 100 поколений говорили о том, что так с людьми поступать нельзя. Мы жаждем не власти, мы жаждем справедливости. Справедливость в данном случае возможна только через власть. Поскольку мы жаждем мести, конечно, мести за то, что сделано с нашим народом. Что там? Фонд борьбы с коррупцией направил в прокуратуру Швейцарии жалобу на Артема Чайка. Да. То есть, что вот этот Артем Чайка, я так понимаю, младшая Чайка, что он там, ну, денежки отмывает через Швейцарию с какими-то там братками, он там целый перечислена группа этих братков. Ну, тут вообще сомнений нет никаких. Мне больше всего прикололо в данном случае, как Песков отреагировал. Он сказал, что доклад о семье Чайки Фонда борьбы с коррупцией не вызвал интереса в Кремле. Ну, а что, конечно, они что, не знают, что? Конечно, они знают. Они там все такие. И что там все это совершеннолетние дети, и что совершеннолетние, они могут воровать, что ли, совершеннолетние дети? Очень смешно, конечно. Такие вещи, они прокатывают, ну, вот я говорю, в Турции, может быть, еще прокатывают, а в других... И как я сразу вспоминаю, помнишь, как в этом Чайке, да? На Чехова. Да. Да, да, папенька и ее какая-то там скотина, надо отдать ему справедливость. Вот такая фраза была, я помню. Вот надо отдать им справедливость, этим всем Чайкам, понимаешь? Так что посмотрим. Ну, еще один товарищ Путина. Путин назначил Ковальчука президентом Курчатовского института. Ну, это брата своего дружка, да, назначил того. Причем вот я так думал, он поумнее всей этой братвы. А вот мне рассказали определенные люди, действительно физики, что нет. Оказалось, тоже из простых лягушек, да, вот, что называется. То есть, ну, видишь, Велихова подсидели, там возрасту нет, туда-сюда, и теперь Курчатовским институтом командует. Ну, может, академика дадут, будет радоваться и так далее, и рассчитывать будет на престол главного академика. Посмотрим. Думаю, не дотянет. Он что там будет развивать? Там же надо как-то в институт. Не, он там, он нормальный, он там какой-то лаборатории командовал. Что-то он соображает, это 100%. То есть там картину наведет. Да, его там каким-то интеллектуалом признают, тут нет вопросов. Ну, посмотрите, конечно, ну, не Велих, как в том анекдоте. Не Ойстрах, да. Ну не Ойстрах, да. Ну, посмотрим. Российские железные дороги и после отставки Якунина продолжают приносить доход его семье. Ну, видишь, оказалось, что вот билетиками торгуют железнодорожными до сих пор фирмы Якунина, ну и так далее. И многое другое там перечисляется. Причем они где-то там в офшорах, все фиг ее знает, где зарегистрированы, какие-то люди там непонятные. Ну, понятно, что будет какой-то Ибукерс, это русский человек, такое название только с приколом, Ибукерс. Ну, сделаем, придем к власти, сделаем всем Ибукерс такой, что они охренеют. Якунин, охренеешь от Ибукерса, я тебе обещаю. Причем в лод, вон, прям по месту жительства. Если Следственный комитет заподобил омского судью во взяточность. Да, нам написали, вот Вячеслав, 100%, что вы ясновидящий. Да какой я ясновидящий? Причем, когда ранили судью, вы безошибочно сказали, что за закид тягивания дела по нашим дольщикам. То есть, это человек из Омска написал, и вот судью у того ранили, который вел этого дела Виктора Берга, которого убили до этого, и который, я еще тогда удивился, что дело-то как там с 2012 года ведут это. В суде причем. Оказывается, денежки человечек брал, говорят, за то, чтобы затягивать дела. Молодец. Молодец. Как в том анекдоте. Угу. В Петербургском центре доступного жилья прошли обыски по делу о расстреле полицейских. Ну, под шумок денег люди решили снять. Полицейских расстреляли. Найти преступников они не могут. Причем как? Сейчас как ищут преступников? Все очень просто. Вот расстреляли полицейских, сожгли машину. Они пробили эту газельку, а она ничего. Ну нет, никак не зацепишься. Они пробили, у кого были включены телефоны, и какие телефоны, тоже ни хрена. Понимаешь? Да. И на камерах ничего не осталось. Нет там камер. Все. Ну, все, нет. Никогда не раскроют преступление, если нет телефона, камеры и так далее. То есть оперативно-розыскная деятельность. Которая... Сейчас нет, это полностью отсутствует. Они, вот есть включен телефончик у бандита на деле, значит, они найдут этого бандита. Или камера его засветила. Все. А если нет ни камер, ни телефончиков, и нет там... Я уж про внедренных вообще не говорю, что там. Люди занимаются бабками. Вот еще один показатель. Пришли в этот, вот как он называется, господи, в Санкт-Петербургский центр доступного жилья. То есть это тот центр доступного жилья, который строит это доступное жилье, я так понимаю, нормально строит, бабки там есть. И строят там эти. Гастарбайтеры. Вот гастарбайтерам везли деньги, эти деньги похитили. То есть знали, я так понимаю, об этих деньгах все, включая гастарбайтеров. И, то есть это реальные люди могут быть, абсолютно реальные. Там ИГИЛ, не ИГИЛ, кто хочет. То есть это могут быть те же самые полицейские. Скорее всего, так и оно есть. Я думаю, что это те люди, которые служили или служат в полиции, это сделали. И, возможно, их преступление будет раскрыто через, грубо говоря, заднее крыльцо. Кто-то случайно попадется опять на телефончике, на камере и так далее. Mm-hmm. Понимаешь, то есть, а иным путем они... Я знаю, кто следующий человек контроль будет. Что? ДМС. Ну да, конечно, естественно. Это... Не, ну они сейчас будут все доить там по полной программе, потому что можно. Просрочка по ипотеке в России выросла с начала года на 30%. Да, видишь, вот интересная тема такая, что банки сократили выдачу ипотеки на 37%, и просрочка выросла на треть. Ну, приблизительно цифры, так сказать, в процентном отношении бьются. Ну, посмотрим, что из этого будет. Ну, мы понимаем, что все это, в том числе и банковская деятельность, умирает. Никто, не то что проценты не может по кредитам платить. Сам долг, вот если сейчас всем предложат, скажут, верни долг, и не надо никаких процентов. Uh-huh. Да? Даже так скажут, верни uh-huh. половину uh-huh. долга, и не надо, никто ничего не вернет. Вы знаете, сколько вот, за сколько по процентам ВТБ продает свои долги, коллеги? От основного долга 23%. Там, да это что-то много от даже. От основного долга. Да это очень много даже, что-то 23%. Прям, ну. То есть они даже готовы на это. Понятно, что они готовы. Я думаю, что если кто-то 20% дал за все, сказал, вот вам 20%, они бы расцеловали в жопу. Ну, даже 10 не дадут. Потому что у самих ВТБ хорошо, если 10% есть от всех вкладов. Понимаешь? У самих та же самая картина. Они похитили гораздо больше. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте. В 2016 году доля среднего класса в России рухнет на 25%. Что такое средний класс? Это вот какие-то институты социального анализа и прогнозирования. Они вначале сформулировали, что такое средний класс. А они взяли каких-то респондентов, которые считают себя средним классом. Вот там такой бомжик ходит на помойке этим бригадиром у бомжей, самый главный, потому что меньше всех пьет, и у него меньше всех цирроз печени, да, и занимается он металлами. Он уже средний класс, а как же, бабки есть, водка халявная, там все нормально, поэтому он уже, вот, они пусть сформулируют, что такое средний класс, а потом скажут, что вот он там упал, поднялся и так далее. Они взяли 9500 респондентов, вначале спросили у них, а вот вы чувствуете себя средним классом там и так далее, да, там чувствуем. А потом спросили, а теперь чувствуете? А теперь чувствуете? Не, вот теперь не чувствую. Блин, молодцы, вот хорошо, видишь, вот таких научных, с позволения сказать, заведений исследовательских, тут как собак не резали. И сотрудников научных, фамилии Тындык и Бурдяк. Да и это какая разница, ну вообще веселые фамилии. Сразу вспоминается генерал Бурдун, да? Так, Минфин предложил перейти на новозеландскую пенсионную модель. что хотят придумать. Ну как, что хотят? Они хотят много хорошего сказать и интересного про новозеландскую модель, но принцип только один. Хочешь получать пенсию, плати бабки. То есть те, кто не платит бабки, им пенсию получать не будут. Хотя в Новозеландии там есть определенные формы, но неважно. А здесь форма такая. Если ты хочешь получать пенсию, плати бабки. Но не обязательно, что ты будешь ее получать. Вот здесь такая форма. Просто, ну, как-то они же должны послать всех людей нафиг и сказать. Они же думают, что они продержатся, что сейчас вот там что-то случится. И им... Там, я не знаю, кто-то, узнав об их такой дружбе, пожалуй, их генералами, какой-то там, я не знаю, царь, какой-то там, Обама, я не знаю, подпишет, скажет, ну ладно, ребят, сидите, ну вас нафиг. А они тогда, им же надо будет как-то что-то с пенсией решать. Ну, как, вот так вот. Плати, тогда получишь. Не плати, тогда не получишь. Росбалт-эксперт. Россию ждет долгая жизнь на дне. Да, вот много сейчас экспертов именно говорят о том, что на дне, да. Где это дно? Ах, не знаю. Так, помнишь, как в пьесе Горького «На дне» говорил Лука. Туда, так туда. Старику, где тепло, там и родина. Вот на дне, так на дне. Нам не пофигу. Нам наша самая главная задача до этого дна дойти, довести все, постараться, если вот у нас была возможность еще дожать до дна, ну, конечно, мы бы эту возможность использовали, потому что, дойдя до дна, у нас есть возможность от него оттолкнуться и уже что-то решить. А вот это вот умирание вечное, понимаешь, вот Советский Союз тогда, вот он как весь скукожился, сморщился, да, и вот этот сухофрукт он уже затрахал, вот в любом виде, в виде этой репи и так далее. То есть вот когда-то должна вот эта агония прекратиться, лучше, чтобы это сдохло и народилось что-то новое, чем вот это вечное, вот это чудо в агонии, которое затрахало, понимаешь. То есть нам нужно дойти именно до дна, чтобы это подохло, скотина. И уже что-то развить нормально. Неужели по-другому? Нет, а и не должно быть. Как вы относитесь к президенту Казахстана? Ну, а как я могу относиться к тирану? Не очень. Ну, гораздо лучше, чем к Путину и ко многим другим, там, этим туркменским, и узбекским, таджикским и узбекским тиранам. Китай. Слушай, вот тут мне пишут, посылают меня нахрен. Я вот что могу таким людям сказать? Это надо кого-то посадить, чтобы вот этих вот троллей поганых вымороли, да. Самую важную вещь скажем. Вот да, не, потому что вот приходят какие-то и посылают меня там подальше. Ну, ты сам иди подальше. Ты же ко мне пришел, не я к тебе пришел, понимаешь? Ну, я понимаю, что этот тролль мерзкий, гадкий и поганый, который пишет на украинском языке, а сам сидит в Питере. Понимаешь, какая гнида. Вот эта гнида должна, конечно, будет потом по полной программе получить. Свойство информационного мира в том, что все остается навсегда. Вот будешь сдавать по украинскому языку, будешь сдавать экзамен. Не сдашь, блядь. Ну, временно введем телесные наказания. Опять не сдашь, опять. То есть отменим указ Александра II от февраля 61 года. Да, все знают указ о отмене крепостного права, но не все знают, что первым указом был указ об отмене телесных наказаний. Ну, вот мы отменим указ царя-батюшки временно, вот для таких троллей. И все, там казачки есть, которые с нагайками, нормально. Они объяснят. И пока не выучишь украинский язык, как свой родной, будешь получать пиздюлей. Потому что не надо так делать. Китай выделяет 60 миллиардов долларов на развитие Африки. Ну, это то, о чем мы говорили. Ты видишь, Путин хотел получить там на газ, на нас... На все, короче, хотел получить какие-то денежки, гораздо меньше 60 миллиардов долларов, и отсосал. Ничего ему не дали. А в Африку совершенно спокойно дают 60 миллиардов, причем это безвозвратных денег. И туда ухнули. Да. Потому что Китай имеет как бы определенные перспективы в Африке. А здесь он рассматривает как Россию. Там он не собирается в Африке доминировать политически. Он собирается экономически доминировать. А здесь он не собирается экономически доминировать. Он собирается просто оттяпать эту территорию и все. Понимаешь? Любыми путями. Но для того, чтобы оттяпать, ему как раз очень вредно кормить путинский режим. Зачем ему нужен? Да и любой другой режим в России, который придет. Ему нужно, наоборот, чтобы все отжать. У меня такое чувство, что лидер, выходящий на международную арену, посыл сначала в Африке, голодающий. Да, но не 60 миллиардов. 60 так никто не было. Не было. Да, он говорил о 2 миллиардах, потом о 10 и Си Цзиньпинь, а теперь про 60 это миллиардов. Это ассамблея. Да, то есть сумма, конечно, совершенно жуткая. В Германии привлекают к работе беженцев. Да, вот видишь, как, я думаю, как, надо им посмотреть этот фильм «Погрузчик Клаус», да, кстати, всем рекомендую, короткий 9 минут, документальный фильм, как надо работать на погрузчике, вот это, надо там показывать, представляешь, если беженцев привлечь каким-то, там же все высоко технологично, то будет как вот, ну, у погрузчика Клауса, там такие будут без рук, бензопила будет ездить и все такое. Забавно. Я даже не хочу это комментировать. В Германии мужчину привлекут к суду за антисемитские татуировки. Это вообще просто. У чувака татуировка, неважно, с какой целью он сделал, едем до зайны, каждому свое. Говорят, а это было написано на Бухенвальде, это фашистская татуировка, поэтому какой бред вообще. Она в каком месте у нас? Не знаю, в каком месте, но я знаю, что он, его увидели, что он в аквапарке был. Да. Ну, наверное, он... Нет, труднодоступном, назовем. А это вообще не волнует. В трудном, на лбу у него написано каждому свое. У него же не написано там хваление какой-то фюреру Германии Гитлеру. У него там каждому свое написано, да. Удивительно, ты знаешь, вещи в мире творится. То есть не запрещают крылатые там баллистические ракеты, не запрещают какие-то страшные виды вооружений, а запрещают какие-то там знаки, да, там какие-то свастику нельзя, вот едем до займы нельзя, теперь завтра это Arbeit macht frei, да, запретят и так далее. То есть, Вагнера пытались запретить определенные отморозки, говорили, что нельзя, потому что его любил Гитлер. А еще Гитлер любил лапшу с яйцом, блядь. Вот представляешь, надо лапшу с яйцом запретить, потому что его любил Гитлер. Бред вообще. Российская газета. О чем написали историки в новой редакции книги Майнкамп? Да, тут вот всякие наши возникли всякие эти Яровые там и прочие, там какие-то долговые опять, по поводу того, что была издана снова в Германии книга «Майн Кампф» с комментариями. И они просто взорвались. Я очень удивлен. Во-первых, как вот был такой злодей Адольф Гитлер? Как вот можно запретить книгу этого злодея? Люди же должны знать, если кто-то интересуется, о чем вообще речь там. Да, вообще просто ознакомиться, человек, да, чтобы эти, как бы, не было никаких домыслов. Каждый должен, если он умеет читать на языке оригинала, он, как Путин, должен прочитать на языке оригинала. Хотя говорят, что он плохо говорит по-немецки. Вот люди, которые в совершенстве знают, слышали, недавно говорят, вообще ничего не поняли, что он говорит. Ну, неважно. Ну, а если... Или в нормальном переводе. Как так? Почему? Почему нельзя «Майн Кампф» прочитать? Для меня это загадка. Под «Моной Лизой» и «Да Винчи» нашли другой портрет. Да, видишь, вот... Как-то вот так. Другой портрет, я помню, недавно тоже под «Черным квадратом» другой рисунок нашли. Угу. А я всю жизнь, представляешь, прикалывался. Я помню, когда приходил в Третьяковской галерее, я всегда думал, что я очень оригинален, прикалывался со всеми людьми, с которыми туда заходил. Однажды с охранниками прикалывался, которые меня разоружили. Я пришел с пистолетом и с двумя обоймами, да. А они говорят, пистолет надо в винтовку и еще со своим охранником, он тоже. И с ножом. Да нет, это зачем ты говоришь? Вот, они у меня говорят. Я говорю, я пистолет не могу вам отдать, а идти, тут вы скоро закроете. Он говорит, ну дайте обойму. Я им дал обойму, и он дал. Вторая почему-то осталась у нас. И у нас у каждого еще по ножу осталось. Мы вернулись, очень ржали, что у нас ножи, по второй обойме, они такие. Я говорю, зачем вы одну-то у нас отобрали? Они говорят, ну вот так положено. Я говорю, у вас вообще все через жопу, у вас черный квадрат вверх ногами висит. Они так ржали, все считали, это самая вообще крутая шутка, что черный квадрат висит вверх ногами, пока вдруг в прошлом месяце Третьяковка не объявила, что черный квадрат висит вверх ногами, что под ним другой рисунок, и из этого понятно, что висит вверх ногами. То есть это оказалось не шутка вовсе, а я думал, что я очень остроумный. Так что красноярский художник Василий Сонов, картина которого. Давай мы завтра про это поговорим, потому что уже время, и потому что у нас нет этих фотографий. Мы попробуем, я хотел показать это все. Крайняя новость на сегодня тогда. Бегемоты бывшего наркобарона пугают жителей Колумбии. Да, ну это да. Вот я уверен, что Эскобар, может быть, для того в мире и появился, для того, чтобы разбежались после смерти бегемоты и расплодились по всей территории Колумбии, расплодились, да? Давай ответим на вопросы. Человек пишет, что сам не читал «Майн кампф», но считает, кто читал, говорит, что это скучная книга. Ну, я скажу, что это не шедевр, конечно, «Майн кампф». Вовсе не шедевр. Там есть отдельные афоризмы, очень неплохие, но сама книга... Я не читал на языке оригинала, я не владею немецким. Но те переводы, которые... Есть, они показывают, в общем-то, не очень высокий, так сказать, и стиль, и все остальное. Да. Мальцев хватит пугать власть голой жопой, признать, что вы ждали уже сейчас какого-то реального сопротивления властям, а на деле обстановка очень спокойная. Да, это откуда вы пишете, интересно. И, наверное, из штата Юта. Мне вчера приснилось, что меня губернатором штата Юта избрали, да, и что-то я думаю, нахер мне это Юта. Вот. Может быть, там и спокойная ситуация, да, среди мормонов таких вот. А здесь далеко не спокойно. Я причем уверен, это вот человек пишет, я не знаю, где он живет, в то время, когда в Москве кинули какую-то херню, и вся страна обосралась. Херню какую-то кинули, реальную, вот там, блядь, взрывпакеты, не знаю, петарды, и все упустили в штаны. Спокойная обстановка. Спокойная. Ужас какой-то. Вячеслав, вы скажете, что выборы просто нет. Как вы планируете налаживать народовласти без выборов? Народ не поймет. Поймет еще. Куда он денется? Как? Помнишь анекдот? Когда Ленин и любимый анекдот и Сталин. Ленин помирает. И Сталин говорит, Владимир Ильич, есть мнение, что всю полноту власти надо передать мне. На вот. Если Виссарионович за вами не пойдет, ну тогда он пойдет за вами, Владимир Ильич. Так что я думаю, что с народом мы решим. Тем более, что народ все время здесь накалывали. Единственный раз, когда ему реально есть возможность дать его право голосовать на референдуме, то есть осуществлять власть напрямую, не через опёздалов где-то, блядь, которые потом в Швейцарии дома строят, а напрямую. Поэтому, я думаю, он очень быстро поймет. Вот хорошее понимается сразу, очень быстро. Да? Вот человеку, чтобы отличить плохое от хорошего, достаточно просто родиться. Он сразу говно от конфеты отличает. Мгновенно. Но мы еще вчера, по-моему, говорили, главное достижение цивилизации — это сменяемость власти. Ваш тезис. Чё-чё? Ваш тезис вчера мы обсуждали, что главное достижение цивилизации — сменяемость власти. Ну да. А высшая цель цивилизации — это чтобы вообще власти государственной не было. Высшая цель анархии. Конечно, да. Большое достижение — сменяемость. Реальная только сменяемость. Вячеслав, откуда вы ведете передачу? Почему у вас такой шумовой фон на заднем плане? Ну, вы уже отвечали на этот вопрос. Я не знаю, почему. Вот где мы сидим, находимся, шума вообще нет никакого. Здесь абсолютная тишина. Абсолютно. То есть, вполне я допускаю, что это какая-то наводная помеха или что это шумит этот... то, что вентилятор компьютера. Да, охладитель, вентилятор компьютера, который рядом с микрофоном находится. Мы этот вопрос решим завтра. Вот спрашивает, кто третий в студии? Бэр Лазар, ну не Бэр Лазар, его Андрей зовут, он вот техникой у нас занимается. Так что это брат Эдика, поэтому точно не Бэр Лазар. Глаза. Прикольно. Так. Системник под стол задвинь. Дело в том, что у нас блок. Моноблок, да. Вот, хорошо, когда очень много умных людей тебе советуют вещи какие-то. Но для того, чтобы что-то советовать, нужно иметь хотя бы серьезное количество информации о том, что происходит. Хотя бы присутствие. Ну, да. Микрофон уберите от компа. Но если этот микрофон не пошел, то значит тот, который в компе. Я не могу его, я им как готов волком бы выгрыз бюрократизм, как Маяковский, да? Вот. А я бы волком выгрыз это. Тут все у нас о микрофонах разговор. Вопросов больше таких нет. Вы бы взяли деньги у Ходорковского на революцию? Я думаю, что мы бы сказали, зачем нам брать деньги на революцию. Деньги на революцию нужны сейчас вот в данном случае дальнобойщикам. И если бы нам Ходорковский предложил там любую сумму денег, мы сказали, ты нас очень обяжешь, мы там сделаем, только отправь деньги дальнобойщикам. Поэтому ты свяжись, или должен зарегистрируй, пусть люди там счета, мы их объявим, мы попросим, в том числе и Ходорковского, чтобы туда денег каких-то перечислили. Ну, понятно, что такими путями, что их потом эти деньги не забанили, да, там, скажут, это вот, враги там, иностранные агенты. Так что, ну, с удовольствием, да, с этой точки зрения. Помогите в продвижении канала по Беларуси. Другой вопрос. Чем помочь? Ссылочку скиньте, пожалуйста, да. То, что вы просите, мы посмотрим. Да, с удовольствием. Путин пишет книгу «Майн кайф». Да, ну это старая шутка, что во времена Брежнева такое было, да. Майн кайф. Так. Слава, что в конечном итоге будет с Платоном. Ну, мы говорим, если Путин прогнется, то с путинским режимом будет кирдык. Поэтому он будет упираться до последнего, конечно. То есть Платон погибнет вместе с путинским режимом. Так что, мне даже со мной... Другой вопрос, будет ли он катализатором? Не знаю, посмотрим. Я боюсь давать прогнозы. Почему? Потому что я хочу этого, понимаешь? Но я в этом сильно не уверен. Вернее, я в этом вообще не уверен, понимаешь? Но я этого хочу, поэтому я не буду прогнозировать, потому что, ну, нифига. Мне бы очень это хотелось. Я бы с удовольствием, чтобы он стал катализатором, чтобы собрал вокруг людей этот вот самый Платон, который был там. Ну, электрички – это совсем другое. Здесь есть непосредственные участники, не пассажиры, понимаешь? Во всех пониманиях слова «пассажир». Здесь есть те люди, которые кормят семьи свои, которые работают, и которые подчас ничего другого и не хотят делать, понимаешь? А? Выйдет, скажет, ну что тут не творится? Ну, навряд ли. Да, ага, я не знал. Тут не знаю, как у него это получится. Тогда все, тогда он начнет прогибаться. С электричками никто ничего не отменил. То есть электрички он сказал отменить, и как похеру было, так и как их не было, так и нет. Поэтому. Да, так. Давайте выходите на частоте дальнобоев. А мы не знаем, какая частота дальнобоев. Скиньте. Нас там смотрят и слышат. Ну, отлично. Мы вчера общались. Да, так что вот всем привет. И говорим, помогайте, чем можете. Те люди, которые там недалеко, физически хотя бы дойдите туда. Принесите что-нибудь, пожрать там, я не знаю. Люди к этому очень хорошо относятся. Даже там котелок с картошкой принесет, если человек с горячей, то ему скажут спасибо, и это может быть самая лучшая помощь, да, потому что, ну, люди реально испытывают нужду, они, то есть они борются, и они борются за всех нас. Поэтому нужно помогать не только в интернете. А то парадоксальная ситуация. Человек сидит, пишет в интернете много постов, это очень хорошо. А они вот рядом стоят, например, на бочке. Ничего. Трудно выйти, помочь этим людям. И те, кто за ними наблюдает, определенные ребята, они тоже будут докладывать, что тут не так все просто. Здесь не только дальнобойщики. И нужно понять, здесь там нет кого-то там, чеченцев, дагестанцев, там, так далее. Русских, так, там все работяги, и все работают в том направлении, которое нам сейчас нужно больше всего. Может быть, гораздо больше, чем вот, ну, вот плохие новости. Поэтому от всей души мы хотим пожелать им, чтобы все получилось. Будем участвовать вот во всем. До новой исторической эпохи осталось 697 дней и полтора часа. До свидания.